Он решил прежде сам отыскать какой-нибудь путь к берегу, если только где не провалится с головой в прорву, а уж потом вывести за собой повозку. Теперь он перестал обращать внимание на глубину, все равно по шею был мокрый. И, хватаясь рукой за кочки, где шел, где плыл, раздвигая грудью густую, вонючую топь. Слух его при этом все время ловил звуки боя на гати, который то затихал, то начинался снова, и было трудно понять, чья там берет верх. Может, наши сбили немецкий заслон, а может, заслон перестрелял партизан? «Ну и дураки», — думал Левчук. «Зачем было переть на рожон? Лучше уж так, по болоту, если только там, за болотом, тоже не засели немцы». Удивительное дело, но теперь ему вовсе не казалось страшным болото. Скорее наоборот, страшно было там, на дороге и гате. А болото не впервые уже укрывало его, спасало. Теперь он просто любил болото. Только бы оно не оказалось бездонным и, конечно, не очень бескрайним. Как-то неожиданно для себя он различил в тумане вершины кустарника и с радостью понял, что это берег. В самом деле, через каких-нибудь 20 шагов болото кончилось. За неширокой полосой осоки виднелись кусты ольшанника, перед которыми расстилалась лужайка с прокосами свежей травы. Он не стал даже вылезать на сухое, живо повернул назад в болото и по пояс в воде побрел к повозке. В этот раз он едва не потерял ее, пройдя в тумане дальше, чем следовало, но услышал сзади тихое хлюпанье воды и вернулся. В полузатопленной телеге сидела Клава, наверное, спасала от воды десантника. Грибоед бултыхался возле коня, не давая тому совсем погрузиться в болото. Они молчаливо дожидались его. «Вот что», — сказал Левчук, хватаясь за оглоблю. «Надо по отдельности. Распрягай лошадь, перевезем Тихонова, потом, может, повозку. Берег тут недалеко». Начинало светать, когда в белом, как молоко, тумане они выбрались, наконец, из болота. Потерявшего сознание Тихонова вывезли верхом, взвалив на мокрую спину лошади, которую вел под усы Левчук. Грибоед и Клава поддерживали раненого по сторонам. Ездовой, кроме того, тащил дугу и сиделку, которую он не захотел бросить в болоте, где осталась затопленная их повозка. Но повозку они надеялись достать в какой-либо деревне, была бы лошадь да упряжь. На берегу у них едва нашлось силы снять с лошади обмякшее тело десантника. Они уложили его в прокосе на мокрую от тумана траву и сами попадали тут же. Подняв ногу, Левчук вылил из левого сапога жидкую грязь, и справа она вытекла сама через дырку. Грибоед летом ходил по-крестьянски босой, и теперь у него не было забот с обувью. Вынув из винтовки затвор, он продувал ее забитой грязью ствол. Рядом тихонько лежала Клава, и над всеми, низко опустив голову и лихорадочно дыша запавшими боками, стояла лошадь с мокрым хомутом на шее. «Ну вот, а вы говорили», — с усталым удовлетворением выдохнул Левчук. Одним ухом он ловил нечастые уже выстрелы с гати, а другим чутко прислушивался к обманчивой тишине этого болотного берега. Тут как раз начиналось самое опасное. На каждом шагу им могли встретиться немцы. Сторожко поглядывая по сторонам, чтобы быть готовым к любой неожиданности, он левой рукой вынул из размякшей кожаной кобуры свой парабеллум, вытер его о полу пиджака. Две картонные пачки с патронами раскисли в воде, и он выбросил их на траву, сыпав патроны в карман. Затем подобрал с земли автомат Тихонова. Десантник был без сознания, только бормотал что-то, пока они возились с ним в болоте, а теперь и вовсе затих.